Письмо 33, 14 апреля 1948 года. «Мир ти и Божие благословение! Не унывай, бодрствуй, молись Господу и проси Его помощи. Если когда и грубенько скажешь «ха», что делать? Не малодушествуй. Ведь ты не ангел. Человеку свойственно разгневаться, а все же старайся нести ее немощи, и Господь понесет твои немощи. Не смущайся, что нападают иногда помыслы плотские. Это естественно. Одна благодать Господня только может освободить от них. Однако знаю, они будут напоминать о себе даже до гроба, и старость не свободна от них. Да, духовная жизнь сложная, она требует глубокого смирения, рассудком ее не поймешь, а постигается только опытом, кто старается жить по совету святых отцов. Если кто спросит у тебя совета, отвечай, что знаешь, но предварительно помолись внутренно и расположись на волю Божию. Говори просто, не мудрствуй, не старайся повлиять. Если на пользу, благодать Божия это сделает. Ха — духовно младенец. Ее надо кормить молоком. Что она говорит, выслушивай терпеливо. Когда она все выскажет, ей сделается легче. Скажи ей, чтобы она не обращала внимания на других и не следила бы за их недостатками, ибо каждый человек сам за себя даст ответ Богу. Пусть они сами разбираются в своих делах. Такой заповеди нет, чтобы требовать от других любви и исправной жизни. Пусть позаботятся о других те, кто поставлен на это промыслом Божиим.